Глава 22. Одна неделя. Харпер решила отпустить Люка, дав ему возможность насладиться собственной глупостью, но этот идиот избегал собственного дома, окрашивая печалью последние дни своего пребывания в городе. Когда он прислал ей СМС с просьбой вечером примерно на часок снова прийти на работу, чтобы помочь составить коммерческое предложение, Харпер решила положить конец этому безумию. Она оделась как на войну. Надев узкую юбку-карандаш, которая была чуть короче, чем требовали приличия, Харпер застегнула облегающую блузку с коротким рукавом умопомрачительного красного цвета. Она решила отказаться от бюстгальтера и, виляя бедрами, надела простые черные трусики-тонги. Ансамбль дополняли босоножки из ремешков на высоких каблуках. Она высушила феном волосы, слегка распушив их, сделала дымчатый макияж и накрасила губы блеском. Харпер кивнула, глядя на свое отражение в зеркале, и нацепила дымчатые очки. Победа будет за ней. Она постаралась прийти в офис раньше Люка и уже деловито вводила данные в бухгалтерскую систему, когда услышала, что он возвращается. Когда он вошел, Харпер, продолжая печатать, повернулась. Остановившись у стола, Люк бросил на него сальный пакет. «Я принес ужин». Харпер развернулась в кресле. «Спасибо, босс. Очень мило с твоей стороны». Люк был одет в свою привычную униформу, ношеные джинсы и мягкую майку. Харпер подумала, всегда ли ее сердце будет колотиться от того, как хлопковая майка обтягивает его грудь и плечи. Его взгляд моментально переместился на ее открытую шею и грудь. Харпер знала, в какую секунду Люк понял, что она без бюстгальтера. Его челюсть напряглась. Харпер подавила улыбку. Она снова повернулась к столу, чтобы продолжить печатать. Не двигаясь с места, Люк кашлянул. «Ты прекрасно выглядишь». «О, спасибо», — весело ответила Харпер. «Я собиралась узнать, не захочет ли Глория пойти куда-нибудь сегодня после работы». «Пойти», — уныло повторил он. «Да, выпустить пар». Нажав на экране кнопку «Печать», Харпер оттолкнулась от стола. «Извини», — сказала она, мимоходом задев Люка. «Пожалуй, это будет довольно поздно», — предположил он. Вернувшись к нему, она улыбнулась. Кто бы знал, что пытка может быть такой забавной. «Я не против, я рада помочь тебе с запросом на предложение». Черт, опять закончилась бумага. Харпер низко наклонилась, проверяя под столом, есть ли бумага. «Люк, ты не знаешь, где бумага?» Ни слова не говоря, Люк возник сбоку от Харпер. Открыв соседний шкаф, он опустился на колени. Харпер пошевелилась, умышленно приняв такую позу, чтобы ее грудь оказалась в поле его зрения. «О, отлично, там есть еще одна пачка!» Харпер протянула руку, коснувшись грудью плеча Люка. Ее соски мгновенно затвердели, а он отпрыгнул назад, словно обжегся. Харпер нагнулась ниже, ощущая, как задирается сзади ее юбка, и взяла бумагу. «Спасибо», — сказала она, выпрямляя спину. «Я внесу бумагу в список канцелярских товаров». Люк провел ладонью по затылку. Харпер заметила знакомую выпуклость у него между ног и закусила щеку. Харпер с важным видом вернулась к своему столу, наслаждаясь тем, как дразняще трется ткань блузки о ее соски. «Хм, почему бы тебе не отправить мне по электронной почте черновик, который у тебя уже есть? Я прочту его, пока ты перекусишь», — предложил Люк, не глядя на Харпер. «Звучит заманчиво». Она надкусила чизбургер, который Люк принес для нее, но ей было гораздо интереснее наблюдать за тем, как он поглядывает на нее, сидя за стеклянной дверью своего кабинета. Харпер хватило минуты, чтобы проверить свою почту. Она увидела, что на следующей неделе ей назначено собеседование во Фримонте. На этот раз Харпер не ощутила знакомого возбуждения от возможности начать все заново. На самом деле она не почувствовала ничего, кроме ледяного комка, образовавшегося у нее внутри. В первый раз в жизни она не испытывала желания начать новую жизнь. Поднеся ладони к лицу, Харпер закрыла глаза. Начать все заново было невозможно. Продолжать жить так, как она жила сейчас, было невозможно. Люк уезжал, и даже если бы он не уехал, в его жизни не было места для нее. «Что случилось?» Услышав голос Люка, Харпер подпрыгнула в кресле. Он стоял у ее стола, пристально глядя на нее. «Ты напугал меня!» — Ничего не случилось. Она приложила руку к сердцу, зная, почему на самом деле оно бешено стучит. Потому что люк стоял слишком близко к ней. «Врунья, что случилось?» «Просто я думала о том, что будет трудно найти квартиру, в которой разрешат держать собак». Это было не так. Ханна уже назначила встречу, чтобы посмотреть крохотный одноквартирный дом совсем рядом с парком для выгула собак. «Ты забираешь собак?» «Ну да. Не думаю, что твое подразделение разрешит тебе взять их с собой». «Так о чем мы? Ты чего-то хочешь?» Харпер перекинула скрещенные ноги и улыбнулась, когда люк отошел на шаг. «Хм». Он провел рукой по затылку. «Да». «Не могла бы ты подойти и взглянуть на одну формулировку?» «Пожалуйста». «Конечно», — сказала Харпер, вскакивая с кресла и следуя за ним в кабинет. Она дождалась, пока люк занял место за столом, а потом склонилась над ним, глядя на монитор. Она слышала, как люк задохнулся. «Вот этот текст?» Он кивнул, но продолжал молчать. «Ты думаешь, недостаточно ясно сказано, что в стоимость включена геотермальная энергия?» «Да. Ты действительно многому научилась за очень короткий срок». «Это легко, если есть интерес, а здесь я нашла много интересного». «Харпер». Его ровный тон, в котором сквозило предупреждение, мгновенно вернул ее к реальности. «Люк, мы говорили об этом». Выпрямившись, Харпер отстранилась от него. «Говорили о чем?» «Во-первых, я говорю о своей работе здесь, в офисе, капитан Самоуверенность. Во-вторых, мы не говорили. Я попыталась, а ты замкнулся и ушел спать на диван, потому что ты очень выдержанный. А такая очень выдержанная, как ты, играет со мной, когда я прошу ее помочь. Я знаю, что ты специально так оделась». «Я никогда не утверждала, что я выдержанная. По крайней мере, я честно заявляю о том, чего хочу». «Ты думаешь, я нечестен с тобой?» Она смерила его взглядом. «Это ты здесь играешь. Ты говоришь, будто защищаешь меня, тогда как пытаешься защититься сам». Люк хотел было возразить, но потом закрыл рот. «Нечего сказать против правды. Это тебя беспокоила глубина наших отношений. Это ты испугался. Потому что ты что-то чувствуешь и думаешь, что если ты откажешься от секса, то все пройдет. Ты же понимаешь, почему мы не можем этого сделать». «Я понимаю, что ты этого не хочешь», — поправила она его. «Харпер!» — в его голосе слышалось отчаяние. «Я хочу тебя. Я возбужден с той секунды, как вошел сюда. Нет такой ситуации, когда бы я не желал тебя». Люк провел ладонью по ее руке, коснувшись большим пальцем плавного изгиба ее груди. «Я хочу тебя больше, чем следовало бы». Харпер склонилась над его столом. «Почему же тогда мы должны все прекратить? У нас осталась неделя. Разве мы не должны использовать ее по полной? Мне трудно логически мыслить, потому что ты не надела гребаный бюстгальтер!» Теперь Люк кричал. Она подбоченилась, и блузка разошлась наверху на уровне двух верхних пуговиц. «Ты слишком много об этом думаешь. Я не хочу, чтобы мы еще больше привязались друг к другу. Да, да, я тоже привязался к тебе!» Закатив глаза, Харпер отодвинулась от стола. «У нас есть 10 дней, а потом ты уедешь. И я уеду. Нет никакой опасности, что мы привяжемся друг к другу. Это все, что у нас осталось, а ты, черт побери, склонен потратить время на то, чтобы наказать меня». Она повернулась, чтобы гордо выйти из его кабинета, но Люк удержал ее за руку, не дав сделать ни шагу. В мгновение ока он развернул Харпер и наклонил над столом. «Ты сводишь меня с ума», — прорычал Люк ей на ухо. Его твердый, как камень, член прижался к ней, вдавливая ее в стол. «Так долго я могу сражаться только с тобой». «Самое время, черт возьми», — отрезала она. Люк сцепил ее руки на спине и задрал юбку на бедра. Едва услышав звук расстегивающейся молнии, Харпер мгновенно почувствовала влагу между ног. Она была не в силах контролировать себя. Принудив ее пошире раздвинуть бедра, Люк сдернул ее трусики до колен. Раскрывшаяся и влажная Харпер застонала. В этот момент она ощутила гладкую кожу головки его пениса, прижатого к ее бедрам. Держа в руках свой мощный член, он направил его ей между ног и стал тереться по скользкой промежности. «Ты уже промокла, детка». Люк отпустил ее руки только для того, чтобы добраться до застежки ее блузки и рвануть ее. Первые три пуговицы, стукнувшись о стол, полетели на пол. Ее груди выскочили из блузки в его нетерпеливые руки. «Ты этого хочешь?» Он сжал шершавыми мозолистыми руками ее нежные соски. «Чтобы я ласкал тебя, чтобы я вошел в тебя, чтобы я заставлял тебя кончать снова и снова». У Харпер задрожали ноги. Поднеся руку к ее волосам, Люк собрал их в кулак. Дернув назад, он схватил ее за шею другой рукой. «Вот чего хочу я. Я хочу, чтобы ты приняла мрак и боль и превратила это во что-то прекрасное. Я хочу трахнуть тебя, причинить тебе боль, доставить тебе удовольствие, отдать тебе все. Я так сильно этого хочу, что не могу думать ни о чем другом. Мысль о том, что я больше никогда не прикоснусь к тебе». Проведя рукой по ее шее, он схватил ее грудь и оттянул сосок. Харпер задохнулась, жилка трепетала под его пальцами. «Ты этого хочешь?» Его пальцы тянули ее сосок, как губы. Харпер вновь застонала. «Да, Люк, я хочу тебя. Я хочу всего!» Она говорила шепотом. Люк резко отпустил ее волосы, и она упала на стол. «Будь осторожна со своими желаниями, Харпер!» От жестокого рывка влажная ткань ее трусиков разорвалась пополам и упала на пол меж ее ног. Без всякой защиты Харпер стала совершенно уязвимой. Люк направил толстую головку своего члена к ее влагалищу. «Только помни, что ты попросил меня об этом. Я хотел защитить тебя. Найди, за что можно держаться». Без дальнейших предупреждений он вошел в нее с таким неистовством, с которым она никогда прежде не сталкивалась. Он не дал ей времени привыкнуть к его размерам. Его пенис пронзил ее, протыкая насквозь. Люк слегка изменил угол наклона, и его член проскользнул в нее до конца, полностью войдя в ее влагалище. Она ощутила его в глубине своего живота, когда он дошел до самого края. Он начал молотить ее с грубой силой, обхватив руками спереди, Люк схватил ее груди. Он будто выдаивал ее, поглаживая, оттягивая соски, доставляя необыкновенное наслаждение с привкусом боли. Харпер, оказавшаяся в ловушке между столом и люком, наносящим по ней пронзающие удары, не оставалось ничего другого, кроме как принимать их. Принимать все. Его тяжелые яйца бились о ее ягодицы, его член был слишком большим и двигался в бешеном темпе. С каждым толчком Люк тихо хрипел, и Харпер понимала, что он забыл обо всем. Его было не остановить, она могла только подчиниться. При каждом толчке ее упругое влагалище сжимало его член. Желание было таким сильным, что у нее болело сердце. Она хотела забрать у него все, всех его призраков, весь мрак и боль. Отпустив ее грудь, Люк обхватил ее за ноги. Его рука скользнула между бедер Харпер, раздвигая складки и поглаживая там, где ей так хотелось. Другая рука спустилась по спине, чуть выше того места, где его член терзал ее. Люк примерился и надавил стремительным толчком, входя в тесный канал. Он совокуплялся с ней, как хотел. Харпер вскрикнула, сжав его член, дернувшийся от первого выброса горячей спермы в глубине ее тела. Его пальцы погладили ореолы ее груди, и Харпер расслабилась. Сквозь стук в висках она слышала, как Люк выкрикнул ее имя. Он повторил его, теперь уже тише, когда его тело напряглось, а член резко дернулся в глубине ее тела. Приближаясь к кульминационной точке, она ощущала текучий жар его оргазма. Его скользкое от пота тело рухнуло на Харпер, прижав к столу. Они оба задыхались. Совершенно разбитая, она ощутила влагу на своих ягодицах. Что за демоны, причиняющие такие страдания, скрывались в его душе? Она чувствовала, что его душа чем-то омрачена, и это сломило ее. «Прости, Харп, я пытаюсь подняться, но, похоже, ноги меня не держат», пробормотал Люк, уткнувшись в ее теплую спину. В кои-то веки он чувствовал себя опустошенным. Никаких притаившихся призраков, никаких мыслей, от которых приходится отмахиваться, только покой и тепло. Наконец он заставил себя выпрямиться и, поглаживая спину Харпер, медленно вытащил свой член. Люк смотрел, как между ее бедер стекает липкая влага, свидетельствуя о том, с какой жестокостью он кончил. Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного. Харпер разогнала мрак и вытащила его на свет. Люк почувствовал, как в его груди что-то расслабилось. Харпер все еще молчала. Никогда прежде она так долго не молчала, даже когда спала. «Харпер». Люк потянул ее, поднимая и медленно развернул лицом к себе. У нее подкосились колени, он подхватил ее. Потом он заметил слезы. «О, детка, прости, прости, черт бы меня побрал! Я сделал тебе больно?» Он притянул ее к себе, поглаживая. Прижавшись к нему, она покачала головой. «Я сделал тебе больно?» Снова покачав головой, Харпер, согнувшись, прижалась еще ближе. Он поднял ее на руки и понес на потертый кожаный диван в углу. «Я напугал тебя?» Покачав головой, Харпер обвела Люка руками. Он сел, баюкая ее на своих коленях. «Скажи мне, детка, что случилось?» Подняв голову, Харпер обхватила ладонями его лицо. «Я думаю, что люблю тебя». Она печально вздохнула. «И не смей говорить мне, что именно поэтому ты не хотел заниматься со мной сексом». На долю секунды его руки замерли на ее теле, а потом он снова начал медленно поглаживать ее. Теперь наступила его очередь молчать. «Я напугала тебя?» — шепотом спросила Харпер, уткнувшись ему в шею. Люк слегка ущипнул ее. «Возможно, чуть-чуть». Харпер села, не вставая с его колен. «Для меня это ново. Я не знаю, нравится ли мне это». Она казалась такой несчастной, что Люк улыбнулся. «Полагаю, есть кое-что похуже». «Правда? Потому что в данный момент я не в силах думать. Меня это очень беспокоит». Глубоко вздохнув, она снова выпрямилась. «О, Боже! Что если я до конца жизни буду сохнуть по парню, с которым познакомилась в Беневиленсе?» Люк опять ущипнул ее. «Послушай, Харпер», — начал он. «Я говорила не для того, чтобы услышать твой ответ. Я знаю, что ты не испытываешь ко мне тех же чувств, и я не хочу слышать, почему. Просто мне хотелось, чтобы ты знал». «Харпер, вероятно, нам нужно поговорить, но сначала давай найдем какую-нибудь одежду, поскольку я разорвал твою». Они поели в кабинете Люка, сидя по-турецки на полу. Люк раздобыл майку с логотипом своей строительной фирмы и спортивные шорты, которые были слишком велики Харпер. Она дождалась, пока он доест последний кусок индейки с сыром. «Итак, давай поговорим». Люк, не торопясь, смял салфетку и засунул мусор обратно в бумажный пакет, потом глубоко вдохнул. «Несколько лет назад я пережил черную полосу. Я потерял близких мне людей, и мне понадобилось много времени, чтобы прийти в себя». «Людей из твоего подразделения?» Он кивнул. «И вскоре еще одного человека дома». «Близкого человека?» «Да». «Прости, Люк». Харпер положила руку ему на колено. «Всегда нелегко терять того, кого любишь, и еще тяжелее, если это не один человек». Он подумал о напуганной 7-летней девчушке, оставшейся без родителей, и сжал ее руку. «Это были мрачные времена. И поэтому твои родственники из лучших побуждений терзают меня своим назойливым вниманием». «Как ты относишься к новой командировке?» «После этого я уже бывал в командировках. Это всегда непросто, но необходимо и помогает пережить тяжелые времена». «Тебя мучает ответственность?» Он ответил без колебаний. «Да, мучает до сих пор». «Несмотря на то, что ты знаешь, что не виноват?» «Вина и ответственность не обязательно связаны между собой». «А кого ты потерял здесь?» «Эта потеря все изменила для меня. Я не хочу повторения». Харпер кивнула. «Хорошо». «Хорошо?» «Это не мешает мне любить тебя». «Харпер». Она прихлопнула его рот ладонью. «Мне не нужно, чтобы ты все разъяснял. Ты не можешь ответить мне взаимностью. Ты не хочешь серьезных отношений. Я понимаю». «Прости меня, Харпер». «Не надо. Мои чувства к тебе не зависят от того, что ты испытываешь ко мне. Ты мне нравишься. Вероятно, я люблю тебя. Я думаю, ты удивительный парень. Конец истории». «Так что же нам остается?» «Наслаждаться до конца недели». «Почему ты этого хочешь, если не надеешься на продолжительные отношения?» «Ты меня видел? Разве в моей жизни было что-нибудь долговременное? Жизнь слишком коротка для того, чтобы не цепляться за добрые времена, пока они длятся». «Ты удивительная женщина, Харпер Уайльд».